Черт, Триер несколько раз ударился затылком о стену. Посмотришь на этот беспредел, лучше уж жить, как болотники, кочевать между городами по пустошам и лесам, свободно торговать, с кем захочешь, делать то, что посчитаешь нужным. Думаешь, удивленно спросил я. Да нет, конечно, смутившись, отмахнулся напарник. Я же видел, в каком аду они живут. Свобода свободой, а срать на улице под кустиками, это не мое. Даже у граждан категории Г больше удобств. Их хоть кормит и поит, словно скот на убой. Черт, и там плохо, и там. Один выход, здесь, в Эдеме. Хотя без прикрытия будет тяжело. Это все временно. В отчете я укажу, что ты помогал мне бороться с корпорациями и террористической ячейкой. Полная амнистия и повышение ранга до 1. Не гарантирую, но, скорее всего, так и будет. Потом, делай что хочешь. Сможешь вернуться на службу или остаться в Эдеме на привилегированном положении. А во, А1, удивленно произнес Терьер. Это какой же у тебя был статус до нашей заварушки? Не с небес случайно вернулся? Нет, конечно, но триплый был. Спецподразделение особые полномочия, произнес я, и повышенная ответственность. Была, по крайней мере. Теперь вот чем приходится заниматься. Рассказать о прошлом не смогу, и так уже много выдал. Но, поверь, корпорации – не самое большое зло, которое угрожало нашему миру. Это верно. Биоядерный терроризм ничем не лучше, согласился Терьер, решив, что понял о моем прошлом все. Я не стал переубеждать парня. Не выдержали, сказал я, заметив движение возле фургона. Выходит, напарник подвинулся ближе к окну. Из фургона вышел легковооруженный взвод в пехотных бронежилетах. Два звена по 4 человека. Короткими перебежками они двинулись к борделю. Укрывались за остовами машин и горами хлама. Вот только при всем этом ориентировались на вход к мадам Клубничке, оставляя нас за спиной. Готов? Спросил я, когда мы оба нацелили пистолеты. Бери ближних, я дальних. Пока не ушли, начали. Я выбил окно, и мы сразу выстрелили. Почти одновременно. Я накрыл длинной очередью троек, вышедшие вперед звено, беззастенчиво расстреливая их в спину. Терьер стрелял дуплетом, выцеливая ближайших врагов. Автоматически доводящиеся мелкие пули пробивали крошечные дыры в бронежилетах и масках, но броня оказалась прочнее, чем я рассчитывал. Все противники выжили. Они попадали за укрытие, развернувшись и открыв встречный огонь на подавление. Я упал на пол, выходя из сектора обстрела. Терьер отшатнулся назад, едва не словив пулю. Теперь мы с противниками находились в одинаковом положении. Почти. На нас не было брони, и любое попадание грозило серьезным ранением. В то же время у врага отсутствовали дроны, умные пули и даже пули с доводкой огня, чем я и пользовался, выпустив паука безымянный. Ориентируясь на ее камеру, я зарядил обойму с умными пулями. Тяжелые бронебойные стрелки с рулями наведения, миниатюрные корректируемые боеголовки. Единственное, что их ограничивало, дальность маневра. Развернуться на 90 градусов они могли, но требовалось на это метра полтора. К счастью, до противников было больше 20. Позволив импланту в правом глазу рассчитать траекторию, я выстрелил все оставшиеся пули одну за другой. «Умники!» — выкрикнул оперативник Аида, пытаясь вжаться в укрытие. «Поздно. Не знаю, возможно, они рассчитывали на то, что я не поставлю импланты и окажусь в том же положении, что и пару дней назад. Скорее всего, у них были наши полные профили для ориентировок. Но, позволив мне прицелиться, враги совершили критическую ошибку. Пули одна за другой вошли почти под прямым углом в уязвимые места бронежилетов. Снизу раздались стоны и мат. Трое противников остались на мостовой. Еще пятеро попытались сменить позиции. Доводка трешек работала хуже, они почти не управлялись. Но мне этого было достаточно. «Макс, заряд!» — взревел один из выживших, и я выматерился, едва успев отдать приказ об отключении имплантов. Спустя всего мгновение по телу пробежала статическая волна. В голове загудело. Фонари заискрились и погасли. Вывеска с клубничкой замерла, потеряв краски. Мощный электромагнитный импульс вырубил электричество почти во всем квартале. Как раньше, в здании концерна «Калашников». «А, черт!» — взвыл Терьер, не успевший отключить искрящую ногу. «Никогда не думал, что это так больно, сволочи!» Он оказался не единственным, кого задело. Дрон безымянный отключился. Мой пистолет превратился в обычный, его задний дисплей погас. Даже после реанимации имплантов прицельный комплекс не работал. Жильцы обильно матерились, но, слыша выстрелы, благоразумно не лезли наружу. А вот терпение путан кончилось. Из окон борделя началась бессистемная пальба. Оперативники Аида оказались зажаты с двух сторон. Не могли высунуться из укрытия. Надо отдать должное. У клубнички оказались отличные вышибалы. Снайперами парней и девчонок я бы не назвал. Но за первый залп они прикончили еще троих бойцов. Оставшиеся матерились, вжимая головы в плечи. «Я сменю позицию», — сказал я, дождавшись, пока протез заработает. Терьер неуверенно кивнул, но я уже не ждал одобрения напарника. Отойдя вглубь коридора, я разбежался и выпрыгнул в разбитое окно. До фургона было больше 2,5 метров, но импланты сработали отлично. Ускорения хватило, чтобы перепрыгнуть и прокатиться по крыше машины. Снизу раздался сдержанный мат. Солдат террористической ячейки высунулся из окна и тут же осел, получив в маску порцию бронебоя. По боку фургона застучали пули, но я скатился с противоположной стороны и, вытащив труп, забрался в кабину. 10-й член команды оказался сзади. Ждал меня у дверей. Мы выстрелили почти одновременно, но я успел спрятаться за стену, а ему уходить было некуда. Пришлось потратить 5 пуль, пока я не пробил бронежилет и парень не успокоился. «Враг в фургоне, надо уходить!» — крикнул один из выживших оперативников. «Хороший план, своевременный, вот только они со всех сторон окружены. Последнюю точку отступления контролировал я лично. Подобрав родной 9-й калаш с тела бойца, я укрылся за углом фургона. Магазины тоже перекочевали в мои подсумки. Теперь я чувствовал себя куда уверенней. Даже подступившая ярость не гнала вперед, требовала расправиться с врагом медленно и неспешно. По одному, чтобы каждый знал, каково это, нападать на моих друзей. Выжившая тройка попробовала пойти на прорыв через несколько секунд. Они открыли шквальный огонь, заставив терьера и путан попрятаться за укрытиями. Вот только, контролируя 2 направления, потеряли 3-е. Я не мелочился. Отдача от патронов 9/54 с силой била в плечо, заставляла ствол дергаться вверх. Но врагу такой прием тоже не понравился. Очередь ударила по переднему бойцу. Его бронежилет уже раскрошился от попаданий мелкашки, и тяжелые пули пробивали его насквозь. Противник содрогался от каждого выстрела. Пули выбивали фонтанчики крови. Он умер раньше, чем упал на потрескавшийся асфальт. Следующий сообразил, в чем дело, открыв встречный огонь. Пришлось отойти за фургон. Врагу это не сильно помогло. Стоило ему отвлечься, и ударили из окон борделя. Прикрываясь телами союзников, последний из оперативников полз за укрытие. Прямо на меня, лежащего между колесами фургона. Боец успел поднять глаза, и по его отчаянному взгляду я увидел, он все понимает. Вспышка дернула ствол чуть вверх, и пуля вошла в переносицу врага. «Чисто!» — донесся до меня через несколько секунд крик терьера. «Рано! Вначале надо проверить!» — ответил я, аккуратно подходя к лежащим врагам. «Живые есть? Сдавайтесь, и вам не причинят вреда! Иди к черту, убийца!» — донесся до меня хриплый крик из-за кучи хлама. «Ты разрушил наши дома! Уничтожил целый караван!» «Ага, значит, ячейка болотников!» — хмыкнул я, проверяя пульс у следующего тела. Прицела с хлама я не опускал. Вскоре ко мне присоединился хромающий терьер. Показав ему на предполагаемую цель, я отошел на противоположную сторону улицы. Двигался медленно, чтобы не вызвать реакции. Сработало идеально. Минута, и я уже прекрасно видел врага, с трудом удерживающего автомат. Хватило 2 выстрелов, чтобы он выронил оружие. И сдох, прокомментировал напарник, проковыливший за укрытие. Кажется, ты немного перестарался, но зато меньше проблем будет. Ясно, выдохнул я, с досады впечатав кулак в ближайшую стену. Раненые есть? Обеспокоенно спросила Майя. Девушка вышла наружу вместе с 2 подругами. Все вооруженные, даже в легких бронежилетах. Похоже, бордель знавал куда менее спокойные времена. Или уж больно буйные клиенты попадались. Нет, вроде, нет, сказал я, выходя из-за укрытия. Отряд болотников. Кажется, они не слишком обрадовались проблемам, вызванным вашим заказом. Ну и по нашу душу, конечно, приходили. Так что если ты не против, я заберу безымянную и большую часть патронов. Половина всего снаряжения наша, заявила Майя. Мы убили не меньше, чем вы. К тому же это из-за вас на нас напали. Думаю, 70/30, вполне справедливая дележка. Что скажете, девочки? Верно. Тут же поддержали ее подруги. Еще бы, машина и большая часть стволов ваши, но мы выберем те пушки, что нам приглянутся, и заберем все патроны, предложил я. Хоть они и повреждены ими, Если схемы не сгорели, все можно перезапустить. Идет, Эми. Так вот что это за дрянь была, скорчила недовольную рожицу Майя. Она выключает все протезы и машины, верно, а еще импланты, кивнул я. Что насчет клубнички? Она в порядке? Что? А с чего? Вот черт, до девушки наконец дошло, и она, мгновенно развернувшись, бросилась в здание. Думаю, все будет в норме, задумчиво почесал в затылке терьер. Все же она давно этим занимается, а на бордель кто только не нападал. Скорее всего, и сами тоже случалось. Вы живы? Спросила чуть удивленно Линка. Девушка высунулась из-за угла, осматривая побоище. Мне было так страшно, что я чуть не уехала, но потом все вырубилось. Понятно. Надеюсь, все нормально, сказал я, глядя на вход в бордель. Ну так что, девушки, условия вам по душе, вы получите почти все. Путь решает Майя или мадам, пожала плечами Путана. Эти уроды напали на наш дом и получили свое. Остальное неважно. Ясно. Значит, позже разберемся, сказал я, обходя все тела. Выживших среди оперативников Аида не осталось. Сняв с них броню, я убедился, что это выходцы из болотников или других неграждан. У них отсутствовали даже дата-джеки, вживляемые всем россиянам. Никаких имплантов, никаких усилителей, только внешние сервоприводы и бронежилеты. Чистые, со странной брезгливостью произнесла Линка, будто из секты все. Близко к тому, кивнул я, собирая и раскладывая оружие. Вещей оказалось не так много. Броня после расстрела не представляла никакой ценности. Выискивать одиночные целые пластинки было бесполезно. С оружием все получилось чуть лучше. Из собранных автоматов набралось 3 полных комплекта. Со сменными стволами, магазинами и затворными группами. Пистолеты нашлись не у всех, всего 5. Не все взяли с собой вторичное вооружение. Но хуже всего дело обстояло с гранатами. Черт его знает почему, но и у этих отрядов не нашлось ни одной. Я уже начал подумывать, что это какое-то проклятие. Ни в продаже у старьевщика, ни у корпоратов, ни даже у оперативников Аида, ни одной чертовой гранаты. Это, пожалуй, единственное, чего мне остро не хватало. Зато обычных патронов набралось на 20 увеличенных магазинов. «Привет», — сказала, чуть замявшись, безымянная. Оглянувшись на девушку, я понял, что она изменилась. Хоть и совсем немного, ее взгляд стал живым. Казалось, что в стеклянных шарах наконец зажглась крохотная искорка. «Тебе лучше?» – удовлетворенно кивнул я. «Отлично, я рад». «Да», – кивнула девочка. «Наверное, мадам в порядке». Едва показавшись на пороге борделя, крикнула довольная Майя. «Вы напугали меня, черти!» «О, как раз недавно мы были теми еще чертями, у нас даже одежка осталась», – весело заявил терьер. «И накладные рожки, верно?» «Шеф, погодите, за нападением на банду дьяволов стоите вы?» – нахмурилась девушка. «Хотя нет, стоп, я не хочу этого знать. Забирайте оружие, боеприпасы и валите отсюда. Не хватало нам только войны банд на подконтрольной территории». «С удовольствием», – кивнул я, – «но нам нужен транспорт. Ваша машина стоит в переулке. Как пригнали на эвакуаторе, так ее никто и не трогал», – заявила Майя. «Чтобы через 5 минут вашей ноги здесь не было, и пока не разберетесь со своими проблемами, на нашем пороге не появляйтесь, у нас нейтральная территория». «Эй, ну ты чего, сестренка?» – развел руками терьер. «Никакая я тебе не сестренка, подхалим», – отрезала Путана. «Ты был милым щеночком с обрубленной лапкой, а вырос в огромного блохастого барбоса, тащащего на порог проблемы. Отмойся, избавься от шеи, потом приходи». «Все нормально», – сказал я, подбирая сумку с боекомплектом. «Идем. Машину, проданную нам с крягой, мы и в самом деле нашли в подворотне». Узнав по дата-джеку хозяина, она подняла двери, впустила нас в салон. Девушки разместились на задних сиденьях, мы с терьером сели спереди. Но на этом все закончилось. «Чего стоим?» – нетерпеливо спросила Линка. «Поехали уже. Доступа нет, требует права, а у нас их никогда не водилось», – ответил я, сидя перед старинным полукруглым рулем. «Тоже мне, проблема», – фыркнула серфер, втыкая штекер в приборную панель. Девушка на несколько секунд закрыла глаза, а затем дверцы захлопнулись. «Готово. Координаты вбиты, но в конце придется взять управление на себя. Автопилот не доедет. Ничего страшного. Мне это только в удовольствие», – улыбнулся терьер, кладя руки на руль. Электромоторы тихо загудели. Машина плавно стартовала и исчезла за стеной дождя, скрывающий верхнюю автостраду. Глава 19. Возможно, я слишком наивен, «Но как ты собираешься вернуться в Сити?» – спросил Терьер. «У тебя нет Уина, дух машины, против тебя. Попадешься на сканер, на тебя мгновенно выйдут штурмовые группы. О чем вы вообще говорите?» – всхлипывая, произнесла серфер, обхватив голову руками. «Как можете быть такими спокойными? На вас охотится целая корпорация, на меня охотится корпорация. Они убьют всех нас, только если поймают», – не унывая, – сказал Терьер. «Укрыться в Эдеме проще простого. Камер почти нет, или они у корпоратов. Полно тайных ходов и заброшенных туннелей, по которым я еще в детстве бегал. Не пропадем. А вот вылезать отсюда в большой город, а тем более в Сити, чистой воды самоубийства. Нужно затаиться и переждать. Не выйдет, возразил я. Особенно если придут не за нами, а за знакомыми. Ты хочешь, чтобы люди Аида наведались к мадам Клубничке? В отличие от корпоратов, они точно знают, где нас искать. В твоем досье указаны все точки интересов и контакты. Они придут за Майей. Аид, полковник. Напарник на несколько секунд замолчал. Нахмурившись, он покачивался из стороны в сторону. Я все еще не могу поверить. Мы же боролись за правое дело. Идея хорошая, но вас просто использовали корпораты. И он не мог об этом не знать. Мы должны обезопасить тылы, выработать стратегию. И бордель для этого не лучшее место. Ты уже докладывала квартире, доставшийся нам от байкеров? Нет, не посчитал нужным. Предлагаешь переехать? Там должно быть все вычищено. Место хорошее, есть спуск в старое метро. За это я ее и выбрал, сказал Терьер воодушевленно. Если постараемся, сможем незаметно перегнать туда машину и перевести капсулу для безымянной. Да, это стоит сделать. Эй, серферша, окрикнул я розоволосую девушку. Как тебя зовут хоть? Судя по всему, мы влипли вместе и надолго. Линка, нехотя ответила она. Ленка, переспросил Терьер. Да чтоб тебя. Нет, Линка, зло ответила девушка. Хватит ржать. Куда мы вообще едем? Где ваше логово? Это будет непросто описать. Покажу лучше на карте. «Хотя официально прохода там нет», — сказал Терьер, передавая девушке ссылку. «Между первым и вторым уровнями автострады боковой съезд. Ну и дыра», — поморщилась Линка. «Хотя в нашем случае это, может быть, и неплохо. Нужно забрать вещи из борделя», — сказал я, немного подумав, «и попробовать отвлечь Милитех от нас. Все сливать нельзя, но что нам мешает продать часть данных под видом результатов бега, если выбрать не самые острые, а самые конкурентные?» «Это я могу», – оживилась Линка. «Я знаю, что ценит корпорации, и аккаунты в Dark Web у меня есть. Могу через цепочку серверов выложить на продажу то, что будет иметь ценность. Даже создать аукцион. Так мы заработаем больше. Пусть у нас только отчеты, но там есть и сведения об атаках, подкупе. Достаточно, чтобы заставить конкурентов поволноваться». «Хорошо, так и сделай», – кивнул я, убирая все упоминания проектов, связанных с духом машины. «Мы должны связать их службы безопасности, чтобы хоть на несколько дней им стало не до нас, а заработок не так важен». «Пипиби лишними не бывают», — возразила серфер. «К тому же мне еще с вами расплачиваться». «Да, это позитивная мысль», — улыбнулся Терьер. «Вот, выбирая из этих блоков», — сказал я, определившись с информацией. «Кражи, похищения, убийства, шпионаж, но только на локальном, городском уровне. Достаточно, чтобы развязать потасовку, но не войну. Пусть они понервничают. Это чуть отвлечет корпоратов от наших поисков. Останется пробраться в Сити, при этом не сталкиваясь с людьми Аида, а еще обойдя корпоративную полицию и охотников за головами. Я могу попробовать найти обходной путь, но на это понадобится время», сказала, задумчиво покусывая губу, Линка. «Если повезет, удастся вклиниться в расписание контрабандистов. Тогда ты вообще пройдешь невидимкой до самого центра». «Отлично», – кивнул я, принимая план. «Тогда в бордель. Забираем все и двигаем в логово. Закупимся патронами и снаряжением. А уже после, решим». Все согласились, и на несколько минут в машине повисла тишина. Серфер погрузилась в вирт, размещая данные. Терьер откинулся на спинку сиденья, расслабляясь. «Я же занялся обычным делом, проверкой и чисткой оружия. Магазины пистолета были почти пусты. Пришлось набивать их по новой, благо в рюкзаке лежала еще полцинка. Умных, всего 5 штук, простого бронебоя, полный увеличенный магазин. Трешек, тоже. В очередной раз я с досадой вспомнил груду оружия, оставленного в логове бесов. Один пистолет-пулемет чего стоил. Но, выбирая между возможностью пройти без боя и оружием, ответ очевиден. Справиться с тяжелой полицией у нас не было ни единого шанса. И это, мягко скажем, напрягало. Мне критически не хватало вооружения на случай важных переговоров. Фургон, заметил терьер, встрепенувшись, когда мы уже подъезжали к борделю. Он показал настоящий чуть поодаль серый автомобиль уборщиков. Слишком неприметный и в то же время прекрасно знакомый. У нас самих был точно такой же, даже марка не отличалась. Согласен, кивнул я, снова надевая куртку чертей. Штурмовая группа Аида вполне может быть уже в здании. Свяжись с Майей, проверь. Принял, кивнул напарник, прикрыв один глаз. Спустя секунду с облегчением выдохнул. Нет, у них все нормально. Или мы ошиблись, или они готовятся к штурму. Закончил я за терьера, а потом потряс за руку серфершу. Проезжай мимо фургона, в переулок. Пусть думают, что такси ехало по другому адресу. Зачем? Удивленно спросила девушка, но, посмотрев на наши сосредоточенные лица, решила не возражать. Боезапас, уточнил я у напарника, полна коробочка, но у них будут автоматы и карабины. Мы не справимся, сказал терьер, разве что сработаем на неожиданности. Справимся. У нас выхода нет, ответил я, тщательно записывая видео. Когда мы проехали мимо и скрылись за углом, я просмотрел его, выбирая лучшую позицию. Предупредить девочек о внезапных гостях. Может, тревога и ложная, а может, им грозит смертельная опасность. Пусть, по крайней мере, уйдут с улицы. Уже сделал, ответил терьер. Нам дали канал к камерам борделя. Все, у кого есть боевые импланты, встретят гостей. Надеюсь, это не понадобится, сказал я, определившись наконец с точкой. Готово. Мы не пойдем на улицу. Линка, оставайся в машине. Тут безопаснее. Если станет совсем жарко, уезжай, выиграешь себе немного времени. Ты, вы меня отпускаете? Удивленно посмотрела на меня серферша. Ты на мушке у корпораций. У тебя нет ничего настолько ценного, чтобы тебя приняли обратно в милитех или банду, безапелляционно заявил я. Пойдешь к ним, убьют гарантированно. Попробуешь продаться другим бандам, выкачают все и тоже прикончат. Остаться с нами для тебя – единственный способ выжить. Во что я вляпалась? Простонала Линка, вновь обхватывая руками голову. Не говоря больше ни слова, мы с терьером выбрались из машины. Изображая пьяных, чуть покачиваясь, мы добрались до ближайшего подъезда. Стоило двери за нами закрыться, как мы тут же прекратили притворство. Стащили с себя яркие шмотки чертей и, оставшись в своей серой форме, подбежали к боковым окнам. На топот ног выглянул один из жильцов, но, заметив пистолеты, поспешил убраться обратно в свою капсулу. Разумный шаг. Пройдя до конца по коридору, мы замерли почти над фургоном. Отсюда открывался отличный обзор. Мы гарантированно не пропустили бы ни одного выходящего из машины. Теперь оставалось только ждать. Присев у окна так, чтобы снаружи меня невозможно было заметить, я положил на колени пистолет, заполненный бронебойными патронами. «Это наши», — вполголоса сказал терьер. «Видишь полоски на крыше? Там остаются следы от сваривания пластин дополнительной брони. Не наши аидовские», — уточнил я, и напарник, поморщившись, кивнул. «Не переживай, ты верил, что твое дело правое. Если честно, я считаю так же. Корпорации получили слишком много власти. Даже того, что мы нарыли на складе калашей в базах Милитиха, хватит, чтобы сильно ограничить их деятельность. А если мои догадки по поводу Аида верны, все получит по шапке. Да так, что головы полетят». «О чем ты?» – удивленно переспросил напарник. «Дух машины, неограниченный боевой ИИ, это технология, под строжайшим запретом. Любое ее использование карается ликвидацией. А тут целая боевая ячейка, работающая на милитех, имеет в своем распоряжении отдельные ИИ», покачав головой, сказал я. «Представляешь, что это значит для безопасности страны?» «Если честно, не очень», подавшись вперед, сказал терьер. «Разве у каждого государства нет своих суперкомпьютеров СИ, тех, которые контролируют проявление новых и тут же их устраняют, пожирают себе подобных?» «Верно, дух машины, новое супероружие, как раньше были ядерные боеголовки, оружие судного дня, после которого ничего не останется, поэтому они строго контролируются. Пожалуй, это единственное, с чем согласились совершенно все государства. Не всем нравятся текущие порядки, но только отщепенцы хотят, чтобы мир окончательно развалился». «Черт!» – терьер несколько раз ударился затылком о стену. «Посмотришь на этот беспредел, лучше уж жить,